с маникюром и стрижкой в Палмерхаус, говорил, что он устраивает это специально. Когда-то, может, и так, из мальчишеского гонора, но теперь это был обязательный компонент ежедневной комедии под названием «Мозес Герцог». Рамона часто говорила ему: «Ты не настоящий американец, не пуританской закваски. У тебя есть дар чувственности, твой род тебя выдает». При этих словах герцог невольно хватался за губы. Потом он высмеял эту чушь. Но одна забота осталась, что она не признает в нем американца. Обидно. А кто он в таком случае? Ребята в армии тоже считали его иностранцем. Чикагские земляки подозрительно выспрашивали: «Что стоит на Стейт-стрит, на Лейк-стрит? Сколько к западу до Остин-авеню?» Похоже, в большинстве они были из пригородов. Мозес знал город гораздо лучше, но даже это оборачивалось против него. Ты все заучил наизусть. Ты шпион, тогда все ясно. Вы, евреи, башковитые. Ну, раскалывайся, раскалывайся, Мозес. Тебя сбросят на парашюте, да?» Нет, он стал начальником связи и комиссовал с пастами. Задушенный туманом на маневрах в Мексиканском заливе, из-за хрипоты терявший связь, но уж точно весь флот слышал его стон: «Потерялись, потерялись, раздолбай!» А в 1934-м в Чикаго, в средней школе Маккинли, он от своего класса читал Эмерсона. И тогда его голос не садился. И внимали итальянцы, механики, богемцы, бочары, евреи, портные. Главное свершение мира, во славу его, есть строительство человека. Частная жизнь одного человека станет более славной монархией, нежели все прошедшие царства. Давайте признаем, что наша жизнь, какой мы ее делаем, заурядна и убога. Не приходится говорить, что сейчас мы прекрасны и совершенны. Сообщество, в котором мы живем, едва ли преклонит слух к словам о том, что каждому человеку заповедан восторг, божественное озарение. Если где-то в районе Билокси он потерял судно и экипаж, это вовсе не значило, что красота и совершенство для него пустые слова. Он был уверен, что американец он законченный. С досадливым смешком он вспомнил вопрос старшины из Алабамы: «Ты где научился английскому? В Берлицевой школе?» Нет, Рамона сказала комплимент, имея в виду, что он живет не по правилам обыкновенного американца. Да, своеобразие характера определило его жизнь с самого начала. Видеть ли в этом великое благо или отмеченность перед другими? Да нет, нет, просто с этим своеобразием надо было жить. И тогда почему не извлечь из него хоть какую пользу? Разбираясь дальше с обыкновенными американцами, какая мать получится из Рамоны? Пойдет ли она ради девчушки на Мейсис парад? Примечание. Ежегодно в День Благодарения, последний четверг ноября, крупнейший торговый центр Мейсис устраивает карнавальное шествие на 5-й авеню. Мозес попытался представить Рамону, жрицу Изиды, в твидовом костюме, глазеющей на вереницу праздничных платформ.